Ответ. Узнать хотела, для чего я родилась на свет. И неожиданно вчера во сне пришел ответ. Творить добро, идти вперед и жить своим умом. А за ошибки, промахи винить себя потом. Что уготовано кому, зачем и почему. Постичь доподлинно дано лишь Богу одному. 19 декабря 2023 года.